Это же кощунство, даже преступление, а? Ах, война, что ж ты сделала подлое? Это для фашистов она подлая, а для нас, не так ли? Конечно, согласился Иван Иванович, склонный к компромиссам. Ну вот можно, например, заменить словом, ну, например, «долгое». Да, сказал Иван Иванович, хотя рифма «долгое» и подняли, наши мальчики головы подняли, слабо. «Да и шут с ней!» — рассмеялся собеседник и дружески подмигнул. «Подумаешь, и рифма! Пишут же и вовсе без рифмы!» «Да», — согласился Иван Иванович, ощущая, как ничтожны все эти слова и словечки, и рифмы перед лицом этого холодного, загадочного властелина. Он ушел из этого учреждения, по обыкновению отряхнув перышки, и вновь продолжал выступать в разных полулегальных залах и пел... «Ах, война, что ж ты сделала, подлая!» И ничего. Никто не трогал. И мысль о недавнем постыдном компромиссе не очень ему докучала. Но появилось одно беспроигрышное средство. Стоило закружиться голове от восхищения только что нафантазированными свеженькими стихами, как словно кто-то ударял под локоток, и рука тянулась к чужой книге, а там... Были такие стихи, что сразу же все становилось на свои места, и незачем было суетиться и сучить ножками в предчувствии славы. Кто-то очень бесчувственный и недобрый сказал как-то, что слава — штука посмертная. Как не горько было это слышать, на том и порешили. Он заметно успокоился, собрался было улечься, как позвонили из Лондона. «Господин Атар Атарыч», — отчетливо проговорили в трубке. «С вами, — говорит Смит из Гардиан». «Очень приятно», — сказал Иван Иванович, удивляясь чистому русскому произношению мистера Смита. «Я бы хотел взять у вас интервью». «По телефону?» — удивился Иван Иванович. «Нет, зачем же?» — рассмеялся мистер Смит. «А вы где?» «Я в Лондоне, но прилечу, если вы...» «Пожалуйста, когда?» «Ну, допустим, послезавтра утром, если вы не против». «Пожалуйста!» — крикнул в трубку Иван Иванович. «Прилетайте!» Он глянул в зеркало. Там суетился некто с голодным блеском в глазах и с широко раскрытым ртом. «Кто этот безумец?» — спросил он, уже приходя в себя и даже торжествуя. Он восхитился легкостью, с которой мистер Смит делал свои дела. Так в восхищении и заснул. На следующий день под вечер явился Эдик с большой сумкой, набитой книгами. 4 тома Гумилева Иван Иванович сразу же отложил в сторону и принялся разглядывать остальные. Обложки жгли руки. Одно название было замечательнее другого. Мысль о том, что это предосудительно, пока не возникала. Пальцы дрожали от вожделения и фантастичности происходящего. Портреты революционеров Л. Троцкого, КГБ Д. Барона, история русской смуты А. Деникина, смысл истории Н. Бердяева, Лолита В. Набокова и множество других столь же прекрасных и бесценных. О, любопытство, что сильнее страха! О, искушение, сладчайшее и непреодолимое! О, чудо, сотворенное его песенками! Чем же еще? Эдик исчез, оставив гору драгоценных книг. На прощание сказал: «Если что еще надумаете, пожалуйста, мне ничего не стоит». Оставил номер телефона. Иван Иванович, утерев со лба пот, словно после удачной охоты, полюбовавшись своим богатством, разложил книги в чемодане и вдруг сообразил, что пот-то холодный. И тут же кто-то стукнул в дверь. Едва-едва. Он замер. Стук повторился. Иван Иванович взглянул с ужасом на чемодан, распухший от книг, и обреченно распахнул дверь. За нею никого не было. «Перст судьбы», — жалко усмехнулся он и позвонил в соседний номер к Арнольду. «Лотков, зайди ко мне». Арнольд, одуревающий от вечернего одиночества, явился тотчас же.